Глава 13. Арина. Руки гудели от усталости. Сбилась уже давно, какой по счету подъезд мыла. 5 этажей, 87 ступенек, а может и больше, тут тоже сбивалась именно на этой цифре, но душу грело лишь одно – сегодня зарплата, долгожданные деньги, которых катастрофически не хватало. Сейчас домою осталось всего-то 2 этажа, и получу сверхурочные. Девчонка одна заболела, попросили поработать за нее, а мне наоборот, лишняя копеечка ой как не помешает. Сверху раздался звук открываемой двери, а после и мужские голоса. Вечер. Оно и понятно, что люди снуют туда-сюда. «Звереныш, ты когда башкой-то думать научишься?» — услышала громкий мужской голос. «Отвали». Единственное слово, и что-то ёкнуло внутри. Остановилась. Медленно подняла голову. Да так и замерла на месте, с тряпкой в руках, не разгибая спины. «Не может этого быть. Только не он. Как Матвей здесь вообще очутился? Хотя подъезд новый. Жильцов в лицо сегодня впервые видела. Но ведь парень здесь точно не живет. Уж я-то знала наверняка. К другу пришел, точно. И угораздило же нам с ним встретиться. В самый неподходящий момент. Черт бы его побрал». «Звереныш, ты чего замер?» Темноволосый мужчина, хотя, может, и парень, из-за черной густой щетины и не определишь возраст, обратился к Матвею, пока тот прирос к верхней ступеньке. Смотрел пристально мне в глаза, а я отвечала тем же. Разогнулась, бросила тряпку на пол и убрала рукой волосы, которые лезли на глаза. «Здрасте». Кивнула, когда темненький поравнялся со мной. «Привет». Улыбнулся, показывая ряд белоснежных зубов. «Какая у нас симпатичная уборщица!» — перевела взгляд на изумленного Матвея, а внутри живота заныло. И так 2 дня мучилась, пока жгло там все. А теперь вот с новой силой зудящая боль напомнила о себе. «Не нравится, дорогой?» — кричал мой взгляд. Матвей резко выдохнул и начал спускаться по ступенькам. Прошел мимо, мазнув взглядом, а я глазами сверлила его спину. «Черт!» Вырвалась, когда внизу услышала звук закрывающейся двери. «Какого ж хрена ты тут нарисовался так не кстати?» Было обидно и безумно стыдно. Я так не хотела, чтобы он знал. Эта мысль настойчиво билась в голове все эти дни. Я и утром сбежала, чтобы не встречаться с Матвеем взглядами. Не могла рассказать всю правду о себе. Почему-то было действительно стыдно. Он симпатичный, уверенный в себе, деньги зарабатывает и не бросает в беде таких нищенок, как я. Понятно, что иллюзий насчет Матвея не питала, но, как и любая девушка в моем возрасте, мечтала о сказке. Почему-то в тяжелые моменты мне всегда вспоминался фильм «Красотка». Джулия Робертс со своей подругой сидят в кафе, когда уже голливудская красавица по уши втрескалась в очаровательного миллиардера. «Кому из наших повезло?» – спрашивает у подруги. «Золушка», – выдает та спустя небольшую паузу. «Да уж, ей точно повезло, в отличие от меня, и мечтать о принце совсем не вредно. Только наша жизнь уж совсем не похожа на сказку, а мне далеко до принцессы, как бы я ни мечтала». «Забудь о нем». Снова взяла тряпку и принялась драить ступеньки. «Просто забудь». Я не жалела о том, что переспала с Матвеем. Честно призналась, уж лучше он, чем какой-нибудь дружок-дегенерат моего отчима. Только он. Мысленно простонала, поправляя себя. Лучше него нет никого. Замкнутый, местами непонятный и слишком уж молчаливый, но... Короче, несмотря на свои годы, настоящий мужик. И что теперь он обо мне подумает?